Георгий Георгиевич Почепцов «Хрустальная гора». Фантастическая повесть-сказка. Часть первая. Несостоявшаяся война. Глава первая. Лейтенант Зверев отправляется на задание. Лейтенант Зверев придирчиво смотрел себя. Простая рубашка, неформенные брюки. Оружие он предусмотрительно спрятал под камнем. Здесь оно не поможет. И теперь никто не заподозрит в нем того, кем он был на самом деле. Петр Зверев зашагал по пыльной дороге, поглядывая краем глаза по сторонам. Сзади скрылась вышка с прожекторами. Густая зелень деревьев шелестела на ветру. Безмятежно чирикали воробьи. Но лейтенант Зверев еще слышал в ушах приказ своего начальства и понимал будущую опасность. Сейчас он шел прямиком в сказочный заповедник. Несколько лет назад никто и не мог предположить его существование, но случилось непредвиденное. Только представьте себе действующий вулкан в центре Европы. Он проснулся и выворотил за собой целые пласты времени. Ведь это оказался вулкан времени. И откуда-то на этой вывороченной горе оказался целый сон сказочных существ. Никто и не думал, что они могут быть в действительности, и мальчики-спальчики, и великаны. Местные жители из ближайших сел моментально стали совершать туда набеги. Ученые, конечно, тут же забили тревогу, мол, пропадает что-то совершенно реликтовое. Вскоре гора была объявлена заповедником. Попасть теперь сюда можно было только по специальному пропуску. Начальству Зверева не представляло труда его достать, но, конечно, на бумаге были зафиксированы другие цели. Оставив за собой посты наружного охранения, которые предотвращали контакты местных жителей с горой чудес, как ее называли, Зверев шел сам не зная куда. Ученые так сильно засекретили этот заповедник, что даже карты его не оказалось. «Да и зачем она вам?» — объяснял Звереву бородатый консультант, доктор каких-то наук. «Хрустальная гора может измениться, ведь она все время разная». Наш институт уже 2 года исследует одну единственную полянку, и ни разу еще мы не находили ее такой же. А местные здорово насолили этим чудесным, поинтересовался Зверю. Конечно, в первый месяц они ездили семьями менять электронные часы, кофемолки, будильники на горсти сказочных бриллиантов. Своими шуточками вогнали в краску не меньше 15 принцесс. Обидели 3 богатырей. А сейчас как с этой контрабандой? Все прекрасно. С тех пор, как вокруг горы выставили охрану, сказики, так мы их называем, вздохнули свободно. Спящие принцессы спят. Великаны ворочают деревья. Баба-яга занимается гаданием. Она, кстати, неплохая старушка. Кто-кто? Поднял на него глаза Зверев. «Баба-яга». «И что, она там живая?» «Привыкайте, там все живое. И еще какое. Чуть зазеваешься, голова с плеч. Баба-яга нашего человека заверстучивает. Говорит, что человеческий дух от ученых». Зверев передернул плечом. Это не укрылось от глаз бородатого ученого. «Я тоже трудно привыкал, а так она бабка ничего. Вот кефир наш любит. Будете ехать, захватите ящик». Зверев замер на дороге. Как же это он забыл про кефир? Все сборы поспешные эти. Ведь не собирался он никуда. Да и не привык отправляться на задание с подарками. Нечестно вроде. Хотя ситуация непроста. За поворотом он увидел домик на куриных ножках. Огромные куриные ноги безо всякого стеснения торчали из протертых валенок. Зверев хотел было незаметно пройти мимо, зачем лишние свидетели его появления в заповеднике. Тут сначала надо разобраться, но мимо пройти не удалось, он словно прирос к земле. Выходит, не миновать встречи, и Зверев свернул на тропинку, ведущую к избушке. «Избушка, избушка!» «Стань к лесу задом», — пытался вспомнить он из сказок. Но не выдержал и зло сплюнул. «Как это он, лейтенант Зверев, будет такие детские слова говорить? Да и в валенках она, эта избушка, какая-то не такая, как положено». Он хотел повернуться, но невидимая сила точно тянула его к домику. Зверев со злостью откашлялся и закричал на весь лес. «Избушка, избушка!» «Чего орешь-то?» Донеслось откуда-то сбоку. Зверев повернулся. На ветке соседнего дуба сидел ворон и укоризненно качал головой. «Извошка-то правильно стоит, к лесу задом, а к тебе передом. Извошка, что ли, никогда не видел? Заходи!» «А в валенках она чего?» Начал было спорить Зверев, но невидимая сила подтолкнула его в спину, и он пошел к избушке. Оглянувшись, он посмотрел на ворона. «Смелей! Смелей!» Прокаркал тот, и Зверев отворил дверь.